Глава вторая. О том, как можно заиграться и проиграть. Наш источник во дворце сообщает, что сегодня избранная публика имела возможность полюбоваться весьма смелым нарядом мэтрис Эбигейл Горни. А поскольку в этом сезоне мужчины носят экстремально узкие брюки, и мэтр Натаниэль Вудхаус неизменно следует моде, смеем вас заверить, что магические дела королевства находятся не только в надежных руках, но и прочно стоят на красивых ногах любого из двух магов. Еженедельник «Мода и красота». Ее Величество Мирей II в свои 55 лет была королевой строгой, справедливой, не лишенной воспитательного рвения и несколько своеобразного чувства юмора. Двое принцев сейчас проходили службу в королевских войсках далеко от столицы. Супруг скончался несколько лет назад, оставив королеву на троне. Страна процветала, правительницу льстиво величали матерью Эринетты и кормилицей. В общем, скука была смертная. Немного оживил настроение Ее Величества предстоящий уход придворного мага. Королева терпеть не могла, когда у людей и нелюдей, к которым она была привязана, обнаруживались еще какие-то интересы, кроме государственных. Именно поэтому она с утра прошла тайным ходом, так было быстрее, в кабинет магистра. «Я все еще не понимаю, почему я должна привыкать к новым лицам, Корнелиус?» Нарочито сварливо говорила она, сидя за столом верноподданного и аккуратно пригубливая чарочку вина. Королева считала, что красная мельтийская после завтрака придает румянца щекам и задора характеру. В предках Мирей были преимущественно люди, но аристократы других рас там тоже потоптались, хотя скорее полежали, оставив потомству память о себе. Особенно постарались орки, передав по наследству светлую кожу слегка зеленоватого оттенка и сделав нижнюю челюсть заметнее, а нижние клыки побольше обычных. Глаза у Ее Величества были серые, волосы светлые, в кого-то из эльфийских пращуров, фигура сухощавой и высокой, так что немного краски на щеках ей действительно не вредило. Тем более, что по меткому замечанию какого-то стихоплета, пожелавшего остаться неизвестным, румянец на щеках королевы прелестью своей напоминал нежные розы на весенней листве. Мирей даже сохранила это посвящение, так ее позабавили неловкие, но очень красочные метафоры. А вот задора ей и без вина хватало. Например, Ее Величество любило тайные ходы не только за скорость передвижения, но и за то, что можно было, например, незаметно пройти в свой кабинет и попивать вино, наблюдая в большом магическом визоре, а иначе хрустальном шаре, как ведут себя посетители в приемной. Визоры настраивались на одно помещение или несколько и были превосходной системой слежения, а также использовались для общения, передачи новостей, театральных представлений и концертов. Такой же визор был установлен и на столе Корнелиуса. «Не такие уж лица Горни и Вудхаусы и новые, Ваше Величество!» Терпеливо, но упрямо отвечал придворный маг, тоже по настоянию королевы, греющий в ладони чашу с вином. «Вы их уже третью весну имеете удовольствие лицезреть. Поделите обязанности. Будет у вас два молодых придворных мага вместо одного старика. Ты младше меня на 3 года!» Сухо напомнила королева. «Вы с годами становитесь только прекраснее», — ушел с зыбкой почвы магистр. «А вот я уже весь седой». И магистр Корнелиус потер по-армейски гладко выбритый подбородок, словно надеялся найти там седую бороду, а затем коснулся черных, как смоль, волос. «Я все еще воспринимаю твое увольнение как блажь», — сурово продолжила Мирей. «Как жаль, что я не так сумасбродна, как мои предки. Может, кинуть тебя в темницу, пока ты не одумаешься, Корнелиус?» «Как пожелаете, Ваше Величество!» Улыбаясь, склонил голову магистр. «Увы, я просвещенный монарх!» Вздохнула Мирей и требовательно постучала по чаше, чтобы Корнелиус подлил вина. «Вчера открыть железную дорогу, позавчера посетить завод по сбору паромобилей, а сегодня бросить соратника в тюрьму — это дурной тон». «Я очень ценю это, Ваше Величество», — поддакнул магистр и охотно наполнил чашу. «Но я требую объяснить мне истинную причину твоего увольнения, пока я не услышала ни одной, кроме твоей предполагаемой дряхлости, которая не мешает тебе каждое утро на полянке перед дворцом сидеть, сплетя ноги. Медитировать, Ваше Величество. Скручиваться кренделем так, что можешь укусить себя за... Я понял, Ваше Величество. Это синская гимнастика, поза собаки, у которой чешется хвост. Королева с каменным выражением лица выпила половину чаши. «На дряхлую собаку ты не похож», — резюмировала она. «Так каковы истинные причины?» «Причины личные». Корнелиус полюбовался, как на щеках королевы расцветает румянец, поколебался и одним махом закинул в себя остатки вина. «Я ведь жениться хотел, Ваше Величество, но, увы, не выйдет. Хочу залечить разбитое сердце». «О!» — она оживилась. «Жениться — это любопытно. На ком?» «На самой прекрасной женщине в мире», — грустно ответил магистр и покосился на бутылку. «Неужели я лицезрею тебя влюбленным?» — с азартом сверкнула глазами королева. «Я уж грешным делом думала, что придворные бездельники правы, и у тебя травма какая-то личная». «Какая травма?» — несколько нервно отреагировал Корнелиус. «Личная», — королева говоряще подняла брови. «Версий несколько. Первая сплетня звучит так». Возможно, какое-то из побежденных тобой чудищ щелк пастью. И все. Нет больше верного клинка. «Клинка?» — непонимающе повторил маг. «Но у жеребца Корнелиус!» — вновь поиграла бровями ее величества, в крови которой задор наконец-то достиг нужной концентрации. «Прибора, который некоторые мои придворные кладут на свои обязанности». «Ваше величество!» Еще более нервно возмутился магистр. «Все у меня в порядке. И с клинками, и с жеребцами, и с приборами. Все наточено, тьфу, работает, прости, пряха, как в юности. И при всем почтении мои возможные травмы — мое дело». «Травмы моего придворного мага — это государственное дело», — торжественно возразила королева. «Хочешь выслушать вторую сплетню?» «Не хочу, но придется», — проворчал магистр, немного успокоившись. «Говорят, что ты играешь за другую лигу. Я сама, признаться, так думала последние годы. И не только я. Зря ты все-таки главного виночерпия превратил в восьминога. Ну, сделал он тебе предложение. Восьминога-то зачем?» «Всего на полгода», — буркнул Корнелиус. «Да, с 8 щупальцами ему даже ловчее перы обслуживать», — согласилась королева и задумчиво потрогала языком нижний клычок. «И вино из запасов перестало пропадать, да и гости меньше пьют от испуга. Опять же экономия. Может, оставить его так? Но, — спохватилась она, — все же я ни разу не видела тебя с женщиной. Право слово, Корнелиус, ты преподаватель, бывший ректор, боевой маг, герой, наград целая грудь. Да за твои плечи можно женские бои устраивать, как в оркском каганате». Глаза ее на миг блеснули боевым азартом прабабки принцессы из каганата, словно королева всерьез задумалась над этой идеей и нехотя отмела ее. «А ты с женщинами? Застенчив, как мой почивший супруг с пятой бутылкой. Ты даже на меня украдкой не поглядываешь. А я ведь прелестна!» «Несомненно так, Ваше Величество!» — вполне искренне промямлил маг, с тревогой глядя на убывающее вино в бутылке. «Я просто много работаю и предпочитаю не афишировать свои увлечения». «А кто невеста?» — словно невзначай поинтересовалась королева. «Почему жениться-то не выйдет?» «Невесты у меня нет, Ваше Величество, ибо дама не в курсе и за меня замуж не пойдет», — проигнорировал суть вопроса магистр. «Я прикажу ей выйти за тебя», — непререкаемо заявила Мирей. «Никак невозможно, Ваше Величество!» — еще более помрачнел магистр. «Она связана долгом». «Замужем? Тогда действительно не выйдет. А дети есть?» «Двое. Взрослые уже мальчики». «О, как у меня!» — обрадовалась королева. «Как же тебе помочь? Разве что муж у нее негодяй». «Нет», — покачал головой Корнелиус. «Муж у нее добродушный, слегка ленивый, любитель детей, охоты и выпить». «Прямо как мой Густав, светлая ему память», — расчувствовалась королева. «Значит, твоя дама обременена долгом». «И слепа», — — заключил Корнелиус, пристально глядя на правительницу. «Еще и калека!» — посочувствовала ее величество, уже думая о чем-то своем, и с понимающей улыбкой протянула магистру руку через стол. «Я понимаю тебя, мой друг, и больше не сержусь. Тебе нужно отвлечься, развеяться, вылечить сердце». Она погладила его пальцы и поднялась. Магистр тяжело вздохнул. «Уезжай, но знай, что твои покои никто не займет, и ты всегда можешь вернуться. А теперь мне пора. Жду завтра на прием и клятву твоих оболтусов. Надеюсь, они будут хотя бы в половину так же верны и полезны, как ты. Они еще и талантливы, Ваше Величество. В их талантах я не сомневаюсь и много раз наблюдала его в действии. Но я согласилась иметь их подле себя еще и потому, что они так нелепо смотрятся рядом, что это даже забавно», — усмехнулась Мирей. «А еще развлекают меня своим противостоянием, как и их семьи. Главное, чтобы не увлекались». В этот момент в приемной что-то громыхнуло, стукнуло о двери в кабинет. Раздались крики, из-под створок потянуло холодом. Корнелиус поднял глаза к потолку и выругался. Королева же невозмутимо стянула накидку с закрытого доселе магического визора. «Кажется, мое пожелание не увлекаться запоздало», — заметила она, разглядев то, что творится в приемной. «Хотела бы я надеяться, что эти злодеи пришли меня свергать, неведомым образом узнав, что я у тебя. А нет, это два моих будущих придворных мага, одни из первых лиц страны, прямо перед назначением выясняют отношения. И часто это тут происходит?» Корнелиус вздохнул и распахнул двери. Несколькими минутами ранее Эбигейл Горни влетела в приемную магистра. Вудхаус смирно восседал на кресле подле открытого окна. «Ягненочек, а не подоночек!» «Ждите назначенного времени!» Скрипуче и скучно повелела бессменная секретарь Корнелиуса Мейсис Джонсон. Окинула взглядом короткую рваную юбку Эбби, поджала губы и склонилась над бумагами. Нужно было прочитать и рассортировать прошения к магам от всех служб дворца. Но даже будь она личным драконом магистра, не смогла бы остановить гнома на тропе мести. «У тебя, оказывается, отличные ножки, подковка», — заинтересованно оглядел гномку Вудхаус. «Плотноваты, но какой рельеф! А я-то думал, что они кривые, как твои боевые заклинания!» Эбигейл прямо с порога махнула рукой, и эльфа вместе с креслом выбросила в окно, далеко за деревья. Мэйсис Джонсон, склонившись над бумагами, ничего не заметила, возможно, потому что привыкла к постоянным стычкам этих двоих, но скорее из-за того, что была глуховата от старости. Магистр держал ее из сентиментальных побуждений. Эбби чинно прошла ближе к двери и села на кресло, поспешно запуская ремонтное заклинание и молясь, чтобы магистр вызвал ее после того, как платье приобретет нормальный вид, но до того, как вернется Вудхаус. Но ей не повезло. Эльф, лишь слегка взъерошенный, невозмутимо зашел обратно в дверь. «Ну ты и зараза, киянка!» Даже как-то устало, сказал он. Почесал острое ухо, сделал обманное движение, будто собирается кинуть на нее заклинание клетку, а затем, когда она среагировала, чтобы отбить, заставил подлокотники кресла сомкнуться у нее под грудью, надежно фиксируя. А потом кресло встало на дыбы, словно взбесившаяся лошадь, и, буйно шарахаясь из угла в угол и пугая придворных, поскакала из приемной сквозь распахнувшиеся двери по коридору к выходу. Эбигейл, ругаясь, сделала пасы руками, но кресло только скачками неслось быстрее, словно получая хлыстом по крупу. Натаниэль брезгливо почесал щеку и потер испачканные руки одну о другую. У него, как у любой творческой личности, были фобии. Например, прикосновение к пыли и грязи вызывало ступор, страх и необоримое желание почесаться и вымыться. Прислушался. В глубине дворца раздался грохот, вздохнул и быстро очистил руки заклинанием. Предусмотрительно поставил на секретарскую полог тишины, чтобы не привлекать внимание охраны, а на себя — защиту от всех видов атакующих заклинаний. И на всякий случай от физического урона, ибо кулаком малявка Эбби била, как кувалдой. Секретарь подняла голову, недоуменно огляделась, посмотрела на часы, которые показывали 8:15. «А где леди Гуарни?» — недовольно осведомилась она. «Ушла попудрить носик!» — вежливо проорал Вудхаус, и миссис Джонсон, кивнув, снова опустила голову к бумагам. Грохот повторился. Двери распахнулись. Горни, сжимая в руках два вырванных подлокотника кресла, сделанного из цельного дуба, сначала швырнула ими в эльфа, а затем с боевым гномским кличем «Эху, так-так!» бросилась на противника. Миссис Джонсон писала, а секретарская превращалась в развалины. Вот отлетел от удара воздушным кулаком Вудхаус, ударившись спиной о двери кабинета. Вот приморозилась к потолку Эбигейл. Секретарь только чихнула, недовольно поежилась и продолжила писать. Глухота — лучший полог тишины, знаете ли. Вот пахнуло жаром, а из стен стали выпрыгивать камни и стрелять по эльфу, как по утке в полете. Натаниэль соответствовал, прыгал туда-сюда, ухитряясь отбивать их обратно и пытаясь воззвать к разуму разъяренной противницы. Впрочем, это было невозможно. Гномы легко распалялись и с большим трудом возвращались к спокойствию, в отличие от эльфов, которые даже в драке были невозмутимы и сохраняли рассудок. «Горни!» — уговаривал он. «Остановись! Сейчас придет магистр, и нас обоих выгонят со службы!» «Ну и пусть!» — пыхтела гномка, раскручивая в руке огненный шар. «Зато я больше не увижу твоей слащавой физиономии!» «Наши семьи будут опозорены!» «А ты думал об этом, когда оставлял меня в лазе?» Столкнулись два воздушных кулака, рухнула люстра. «А ты, когда ставила ловушку на русалку?» «Это была превентивная мера!» — крикнула Эбби, отбиваясь. «Я знала, что ты захочешь меня остановить. Разве не ты, чтобы стать первым, поставила мне подножку, когда я сдавала полосу препятствий на экзамене на 5-м курсе?» «Это была случайность!» — высокомерно огрызнулся Натаниэль. «Сейчас же я подозревал, что ты ночью подстроишь гадость. Разве не ты подменила мое распределение во дворец? Я полгода отпахал в деревне гнилые топи, пока Корнелиус не разобрался». «Не я, а отец без моего ведома», — зашипела Эбигейл. «В любом случае, я была лучшей на курсе. Я сидела и училась, пока ты гулял и пил». «А ты завидуешь, что я талантливее, и мне все давалось легко. И не нужно было высиживать знания задницей, как тебе». «Это называется усердие», — фыркнула Эбби. «И поэтому я должна быть тут единственной помощницей». Но один белоручка поплакался папочке, и впервые за сотни лет во дворец распределили двух выпускников. «Ты прекрасно знаешь, что это не так», — ледяным тоном отозвался Натаниэль, уворачиваясь от удара. «Я был вторым на курсе после тебя, и только из-за непереносимости некромагии. У нас разница в 0,1 балла. Папа тут ни при чем. И не называй меня белоручкой, шестеренка». «Ты назвал меня землеройкой на 1-м курсе». «Я был пьян, а ты порвала мне штаны». «Потому что вы достали залезать по моему окну к своим пассиям». «О, пряха! Все горни, мнительные и психованные». «Все вудхаусы, подлые негодяи!»